хотя состав переговорщиков удивил. Не было никого из тех, кто воевал и непосредственно организовывал всю борьбу. Как мне сказали наши безопасники, на планете прошли прямые демократические выборы, и под предлогом окончания войны и начала мирной жизни вояки были отстранены от управления планетой, и их место заняли настоящие специалисты, способные решать в сложившихся условиях любые проблемы. На встрече присутствовали Лир Стан с планеты Тиана, Канфорс Дензе и Маркух Смаули. Именно эти люди решением населения были выбраны наместниками короля. Это они сами, да и жители планет полагали, что подчиняются центральной власти королевства. Пришлось для начала устроить ликбез по их текущему политическому положению. «Я рад, что наконец-то мы можем спокойно переговорить и обсудить ситуацию, сложившуюся на планетах после принесения вами мне вассальной присяги. Прошу меня извинить, что пришлось так долго откладывать нашу встречу, но сами понимаете, торжества в королевстве по поводу освобождения планет, обсуждение их проблем с королем и правительством, а также согласование планов на будущее вынудили меня несколько задержаться с нашей встречей». Глядя на лица тех, кто уже привык считать себя наместниками короля на планете и чуть ли не элитой королевства, понял, что эти люди совсем не понимают, что произошло. «Во избежание недоразумения между нами позвольте мне описать, как произошедшее воспринимается в королевстве. Все три ваши планеты освобождены от захвативших их представителей империи Амар в результате совместной операции разведуправления ВКФ Минматар и барона Ферода, то есть меня. Разведуправление Минматар оказывало исключительно информационную поддержку, а боевые действия проводили мои корабли. Барон Ферод руководил всей операцией. Именно под его управлением и было осуществлено освобождение планет. В ходе проведения операции была достигнута договоренность, что все три планеты, Тиана, Дензе и Маули, добровольно входят в состав баронства Ферад. Подчеркиваю, баронство Ферад, а не королевство Минматар. Так что номинальным и фактическим вашим правителем являюсь я, а отнюдь не король. И вассальную клятву вы приносили мне. Но позвольте... Попытался мне возразить Лир Стан. Мы говорили о вхождении в состав королевства, но никак не баронства. И нам обещали, что именно это и будет воплощено в жизнь при нашей победе. Вы все несколько путаетесь. Еще на этапе подготовки восстания планетам было предложено войти в состав баронства Ферад, а следовательно, и королевства. Вы и сейчас считаетесь подданными королевства Минматар, но только в связи с тем, что им являюсь я, барон Ферад. В первую очередь вы жители баронства, а уж потом, королевство. Тут какое-то недопонимание, продолжал упираться Лир Стан, или чей-то произвол. После победы, подчеркиваю, нашей победы над оккупировавшими планеты частями империи Амар, мы, свободные жители Федерации Галанти, приняли подданство королевства Минматар, и принесение вассальной присяги воспринималось всеми нами как часть общепринятого ритуала, когда в роли представителя короля выступает один из его подданных, в данном случае, барон Ферад. Так что мы ни в коем случае не твои подданные и вассалы. Ты знаешь, Лир, я этому очень рад. Только дай мне бумажку, например, постановление вашего правительства о том, что вы отвергаете вассалитет и провозглашаете независимость. Мне же нужно будет предоставить объяснение королю, почему я не защищал эти земли. А о чем идет речь? Полюбопытствовал Канфор, представитель планеты Денза. А вы не в курсе? Странно, почему ваша разведка, свободные граждане Федерации Галанти, не сообщила о последних событиях в империи Амар? Или вы, как подданные королевства, ждете уведомления от разведки ВКФ Минматар? Боюсь, они не знают о том, что должны вам передавать какие-то сведения. Вы хоть с кем-то из руководства королевства или флота встречались? Кто-то знает, что у королевства появились новые подданные, подчиняющиеся исключительно королю, и что они решили, что все королевство должно носить их на руках. «Хватит издеваться, Петра», — хмуро произнес Маркух. «Какие новости поступают из империи? Готовится карательный флот, и его задача — уничтожение посредством ядерной бомбардировки самих планет, чтобы никому другому неповадно было устраивать подобные восстания. И мне, чтобы не становиться у него на пути, достаточно будет бумажки, что вы объявляете о своей самостоятельности и провозглашаете себя свободными жителями Федерации Галанти. Тогда я со спокойной совестью забираю все свои корабли и возвращаюсь домой. А что будет с нами?» – испуганно произнес Лир. «Кто будет нас защищать? Не знаю, но только не я. Ради своих подданных я готов жертвовать кораблями и людьми, а вот ради неизвестно кого, а, Простите, забыл, свободных граждан Федерации Галанте, не пошевелю и пальцем, а мы не дадим вам бумагу о разрыве вассальной клятвы, а значит, вы будете нас защищать, ответил довольный Лир. А раз я являюсь вашим сюзереном, то вправе сам устанавливать порядки и назначать тех, кто будет за ними следить. Завтра прибывает корабль с моими людьми с Ферда. На нем управляющие и представители контролирующих органов. Так что если хотите хоть как-то помочь своему народу, то давайте плотненько работайте с ними, а не пытайтесь создать здесь собственные вотчины. Предупреждаю заранее, все, что будет мне противиться, стану выжигать каленым железом. В общем, ситуация складывалась довольно предсказуемо. Нами рассматривался и такой вариант событий. Под шумок группа особо предприимчивых дельцов попытается, если не захватить власть, то присосаться к кормушке. Но все оказалось гораздо проще. Известие о формирующемся карательном флоте и угрозе атомной бомбардировки планет свело на нет число таких пиявок. И наоборот, резко возросло число желающих покинуть сестричек. Пришлось неоднократно разъяснить населению свою позицию и выступить по местному телевидению с обещаниями защитить планеты. В результате все поняли, что никто в их жизнь вмешиваться не будет. С проблемами местного самоуправления жители должны разбираться сами. Мои уполномоченные будут только следить за всем происходящим и в крайнем случае принимать необходимые меры, если будут нарушены основные договоренности. А вот защита систем – моя забота, и никто меня от нее освободить не сможет. Потребовалось 3 месяца дебатов, разговоров, различных конференций и выступлений, пока у жителей не возникло понимание своего места в новом мире, уже в качестве подданных баронства Ферат. В общем, простым работягам и фермерам, а именно они составляли большинство населения планет, до всего творящегося среди местных правителей и бонс не было почти никакого дела. Да, происходящее многим не нравилось, но их обещали защитить, а это самое главное. Тут уже срабатывал стереотип: обещали освободить, освободили, а если обещали защитить, значит, защитят. Да к тому же массовые закупки продовольствия и доступные кредиты позволили многим улучшить свое материальное положение. А строительство новых производств по переработке пищевой продукции также послужило дополнительным успокаивающим фактором. Никто не собирается вкладывать деньги в планету, если она в ближайшем будущем будет уничтожена. Да к тому же были показаны документальные фильмы про оборону планеты Нели и Ферда. И там имперцы потерпели сокрушительное поражение, располагая значительным численным перевесом. Так что население удалось успокоить, ну или по крайней приглушить страх предстоящего наказания со стороны аморцев. Худо-бедно, за 3 месяца удалось наладить работу правительства на всех планетах. Точнее, сами они были созданы достаточно быстро, особенно после того, как желающие халявных должностей постарались оказаться подальше от этих мест. Из местных удалось привлечь тех, кто непосредственно организовывал восстание и воевал. Там были правильные мужики, действительно заботящиеся о своем доме, а не о кармане. Довольно значительную часть правительства, во всяком случае на ключевых должностях, составляли приезжие. Мне пришлось, скажем так, ограбить корпорацию и правительство своей планеты, призвав лучших специалистов налаживать работу на новом месте. Существенную помощь я получил от разведки и безопасников королевства. Понятно, что у них свой интерес покопаться в тех документах имперцев, что удалось захватить во время восстания. Но как бы то ни было, они помогли почистить планеты от затаившихся агентов и сторонников имперцев. Можно сказать одно, худо-бедно, но сестрички оказались под контролем, население более-менее спокойно, и осталось выполнить свои обещания защитить всех от карательного флота. Если у меня большую часть времени занимала организация работы правительств на планетах и общение с жителями, что делать, сюзерен я или погулять вышел, то у моих соратников были другие заботы. Вик занимался организацией обороны в каждой из систем, используя при этом свой немалый опыт. Каждую из планет прикрывали по 3 монитора, к тем, что нам выделило правительство королевства, мы добавили свои, сняв их с защиты Ферда. Мы посчитали, что там не стоит ждать скорого удара, сняли корабли, а на наших верфях заложили новую партию мониторов. Они были выдвинуты подальше от планет, чтобы с гарантией перекрывать все возможные, даже чисто теоретически, места выхода из гипера. Везде устанавливались ретрансляторы для быстрейшего прохождения сигналов, радары и сканеры, позволяющие своевременно обнаруживать и сопровождать ракеты даже при полете в баллистическом режиме. Было создано несколько слоев противоракетной обороны, причем в этот раз пришлось защищать не какой-то корабль, а сами планеты. Фактически, пришлось имеющуюся корабельную просущественно ослабить, забрав мобильные боты ПРО для организации защиты планет. Правда, на наших верфях уже заканчивали срочное изготовление катеров ПРО, так что в ближайшее время образовавшийся дефицит должен быть восстановлен. Существенную помощь оказали крейсера «Проморцев». Действительно, очень интересные корабли. При атаке сестричек нам досталось несколько штук, и после восстановления их планировалось ввести в состав местных сил самообороны. А пока наши спецы разбирались с новыми игрушками. В этом нам помогли бывшие военные «Галланти», попавшие под влияние нейросетей «Эморцев». После их удаления люди достаточно быстро приходили в себя, особенно если находились в состоянии подчинения не очень долго. Так что освобожденные от влияния сетки бывшие флотские делились всем, чему успели научиться. Да, все происходящее выглядело не вполне привычно, как-то не принято нападать на планеты, но мы неоднократно имели возможность убедиться в справедливости выводов флотской разведки и поэтому относились к ее рекомендациям с большим уважением и доверием. Параллельно с организацией обороны планет шла разведка во фронтире под руководством Лины. Она даже залезла в систему, в которой шло формирование этого самого карательного флота. В ней наших сканеров стояло ничуть не меньше, чем в своей родной. Самое главное, передача данных шла узконаправленными пакетами в заранее установленное время, так что перехватить передачу и даже определить сам факт ее проведения было практически невозможно. А управлял этим хозяйством специальный разведывательный крейсер, оснащенный самыми лучшими средствами маскировки, вдобавок ко всему спрятавшийся под пологом невидимости в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Все как-то привыкли, что обычно корабли прячутся в астероидном поле, так что в этот раз мы решили для игры в прятки использовать другое место. Кроме того, были рассчитаны наиболее вероятные маршруты движения карательного флота. И везде, даже не на самых ожидаемых путях перемещения, стояли сканеры для наблюдения за обстановкой. Для съема данных использовалось множество фрегатов, осуществляющих эту операцию чуть ли не ежедневно. Так что можно сказать, вернее, надеяться, что происходящее в ближайшем фронтире у нас под контролем. Но рано или поздно, все подходит к своему логическому завершению. Так что, судя по всему, завершалось и формирование вражеского флота. И как раз об этом и шел разговор. На совещании присутствовали Лина, Вик, Ник и командиры двух приданных эскадр ВКФ «Минматар». Мы уже сработались, так что сейчас они внимательно прислушивались к происходящему. «Да, Лина, я думаю, что ты права», — согласился Вик с ее предположением. Трудно, конечно, со стороны оценить готовность флота, но судя по косвенным признакам, могу сказать, что есть еще какое-то время, не думаю, что его много, до начала планируемой операции. А что это за признаки? Поинтересовался я. Обычно за несколько дней перед началом операции резко возрастает трафик по обмену с планетой, снабженцы завозят все, что еще не успели доставить на корабли, а экипажи отправляются на планету для отдыха перед дальним походом. Здесь пока такого нет, но уже заметен рост объема грузопотока между кораблями и базой. А вот непосредственно перед уходом, за день или два, трафик резко падает. Понятно, а вот у меня возникла такая идея. Смотрите, все корабли находятся на парковочной орбите, и судя по сигнатурам, их двигатели и реакторы работают в режиме холостого хода, а у некоторых они вообще заглушены. Почему это происходит? Всем понятно, они на своей базе, есть дозоры, работает разведка, так что по общему мнению, флоту ничего не угрожает. Что вам это напоминает, сестрички? — буквально выдохнула Лина. Правильно, как говорится, повторение, мать учения. Может, проучим еще раз имперцев, а ведь может получиться, — улыбнулся Вик. Ну ты и хитро вывернутый, Петра. Вместо того, чтобы подойти и дать врагу в морду, тебе надо обязательно зайти сзади и приложить противника по этому самому месту. А я при чем тут? Жизнь такая. Даже этот маленький флот в три раза сильнее наших объединенных сил. А шансы надо равнять. Так что насчет моего предложения, принимается, — хором ответили мои товарищи. Значит так, Лина, берешь свою эскадру и отправляешься к месту формирования флота. В соседней системе устанавливаешь 1000 кассет, Думаю, этого хватит, запускаешь их и сваливаешь навстречу с остальными нашими силами. Да, надо будет на крейсер разведчик передать наши планы, пусть они на финальном этапе возьмут ракеты под свое управление. У него мощный эскин, думаю, справится. Однозначно справится, подтвердила Лина. А все остальные выдвигаемся в нашу первую узловую точку. Там по результатам разведки определимся с дальнейшим маршрутом. В системе оставляем мониторы. Каждая эскадра выделяет на защиту одной из систем сестричек по два линейника, одному артиллеристу и два носителя. И старшим остается Вик. Было видно, что такое распределение обязанностей ему не нравится, но субординации никто не отменял, хотя не сомневаюсь, что мне предстоит еще с ним жаркий спор на эту тему. Тем не менее, окончательное решение о проведении операции никто оспаривать не собирался. Глава 12. Эскадра спала. Если быть точным, то дремала. Корабли в космосе никогда не спят, если они, конечно, живые, а не мертвые куски металла или оплавленные обломки. Всегда работает система жизнеобеспечения реакторы, снабжая все приборы и механизмы необходимой энергией. Разнообразные датчики держат под своим контролем все происходящее внутри и снаружи корабля, не говоря уже про сканеры и радары, непрерывно обшаривающие окружающее пространство в поисках возможной опасности. Но все было чисто, кораблям ничего не угрожало. Сейчас все оборудование, обеспечивающее защиту и сокрушительную мощь боевых кораблей, было если не отключено, то работало в холостом режиме. Есть такое понятие, как ресурс оборудования, и его сохранение для максимального использования в боевых условиях было одним из приоритетных требований командования флота. Так что корабли, несмотря на готовность к походу, в условиях парковки на орбите базы и в домашней системе, стояли без щитов и не могли мгновенно перейти из дремотного в боевое состояние. Для этого требовалось вывести реакторы, щиты и прочее оборудование на рабочий режим. А на всю подобную процедуру требовалось время, и обычно по нормативам, в лучшем случае не менее часа. Да и экипаж, можно сказать, отсутствовал. Флоту предстоял длительный поход, и обычно перед этим большая часть экипажа отправлялась в увольнительные на планету или на базу. В условиях боевого похода будет не до отдыха, так что, пользуясь представившейся возможностью, люди отрывались по полной. Оставшиеся на борту мирно спали, а вахтенные занимались своими делами, борясь с усталостью и сном. Кто-то пил кофе, надеясь взбодриться, кто-то в своем рабочем месте моделировал различные прогнозируемые ситуации предстоящего похода, а остальные, находясь в полузабытье и дремоте, пытались контролировать показания приборов. И вдруг спокойствие рубки прервал голос Искина. На рубеже прообнаружены многочисленные отметки запусков ракетных двигателей. Предполагаю ракетную атаку. Судя по сигнатурам двигателей, ракеты производства Минматар. Сон и дремота были мгновенно забыты. И действительно, экраны радаров и сканеров были усыпаны многочисленными отметками от работающих двигателей. Но как такое стало возможным? Создавалось впечатление, что из ничего, из пустоты возникли беспощадные стрелы, не оставляющие попавшим под их удар никаких шансов на спасение. Раздавшаяся сирена боевой тревоги уже ничего не могла изменить. В условиях нахождения на орбите родной базы на вахте находилась только сокращенная смена в рубке. И то же самое происходило на каждом корабле, отличие заключалось разве что в количестве бодрствующих на борту. Так что флот оказался беззащитен перед стаей атакующих ракет. Наиболее близкое сравнение – волк в овчарне или лиса в курятнике. Много шума, а для виновника беспорядка никакой угрозы. Да много разных сравнений можно подобрать к такой ситуации, но суть не изменится. Флот оказался не готов к внезапной атаке и теперь расплачивался за это в полной мере. Причем, противник специально использовал сложившуюся ситуацию в свою пользу. Если обычно атакующих птичек прикрывали ракеты РЭП, то в этот раз их не было. Минматарцы правильно рассчитали, что некому будет противодействовать внезапной атаке, так что на имперцев надвигались только ударные ракеты. И речь не шла о трофеях, так что приоритетным было не повреждение судов, а их уничтожение. Чем и занимались атакующие птички, можно сказать, стервятники, разрывающие на куски завалившегося быка. Темноту ночи вспарывали вспышки лазеров, рвущие обшивку кораблей, вспышки ядерных взрывов, раскалывающие на части вражеские корабли, детонация боезапаса или зарево, остающееся на месте взорвавшегося реактора. Можно сказать, что одним ударом флот, собирающийся нести карающий меч империи Амар, перестал существовать. Конечно, какие-то корабли еще удастся восстановить, но это будет не скоро, так что приговоренные к уничтожению получили отсрочку приговора. Единственной неудачей проведенной операции можно было считать низкие потери противника в личном составе. Как-никак, но большая часть экипажей находилась в увольнении. Но это уж если совсем придираться или требовать полного совершенства. Не будем такими формалистами. Новость о разгроме карательного флота вызвала небывалый ажиотаж на сестричках. Особенно популярным стало видео с изображением гибели вражеских судов. Этот ролик постоянно транслировался каким-нибудь каналом, а Вика и Лина стали едва ли не национальными героями. Часть благодарности жителей досталась и мне как сюзерену, воспитавшему и вырастившему таких воинов. СМИ ведь разбираться не будут, им только дай повод, а все остальное они если не придумают, то изобразят в нужном им свете. Но как бы это все ни называть, мы получили передышку и время на создание планетарной обороны. Задача эта была очень затратная, время на ее реализацию могло составить несколько лет, но тем не менее, проект защиты был разработан и теперь воплощался в жизнь. Его несомненным достоинством было появление множества рабочих мест для местных жителей. Предполагалось создание большого числа форпостов, отслеживающих происходящее не только на Мауле, Дензе и Тиане, но и в соседних системах. Кроме того, как средство пассивной защиты на путях вероятного движения ракет размещались рукотворные астероидные пояса. Просто часть камней буксирами перетаскивалась на нужное место, препятствуя таким образом движению ракет. Работа, конечно, та еще, но, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Другой составляющей обороны были многочисленные средства контроля за пространством, разбросанные по всем системам и за их пределами. Они позволяли обнаруживать даже ракеты, летящие в баллистическом режиме под покровом невидимости. Да, это была новая разработка Пита и его компании. Там было применено столько различных методов контроля окружающего пространства, что просто не укладывалось в голове, и требовалось размещение не одной такой станции, а тысяч. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Если бы только предполагал, во что выльется захват сестричек, то, думаю, не пошел бы на это, даже учитывая необходимость дополнительных стимулов для развития Ферода. Но теперь поздно пить боржоми, попал в колесо, пищи, но беги. И положа руку на сердце, где-то в глубине души сам себе признавался, что вся эта кутерьма мне нравилась. Жизнь повернулась новой, еще неизведанной стороной. Приходилось заниматься обороной, да не одной планетной системы, пытаясь привлечь его жителей к реалиям большого мира, от которого они оказались оторваны. И надо признать, что это не осталось незамеченным. Отношение к новому правительству стало явно доброжелательней, да и уровень доверия существенно повысился. Планеты, казалось, навсегда застывшие в дремоте, пробуждались от многолетнего сна и, явно соскучившись по настоящему делу, принимались за работу. Как грибы росли перерабатывающие заводы, осваивались новые территории и моря. Никто даже и не подумал создавать здесь металлургические гиганты и машиностроительных монстров, способных обеспечить потребности всего Содружества. Было создано всего несколько мастерских и ремонтных заводиков для обслуживания имеющейся техники на поверхности. Основным направлением развития планет было признано выращивание и переработка сельхозпродукции. Еда людям нужна всегда и везде. Вот и создавались производственные комплексы, способные переработать всю выращиваемую и вылавливаемую на планете продукцию. Были планы со временем сделать из сестричек один из центров обеспечения королевства продовольствием. Но только этим наши планы не ограничивались. Все вышесказанное относилось к самим планетам, точнее ко всем трем. А вот вокруг них разворачивалась совсем другая жизнь. На орбитах планет создавались производственные мощности по ремонту и обслуживанию кораблей. Ведь сестрички должны были стать одним из форпостов как в освоении фронтира, так и противостояния империи Амар. По замыслам аналитиков, тут должна была базироваться вновь создаваемая флотская группировка. А кроме всего прочего, достаточно близко, по меркам фронтира, располагались богатейшие астероидные поля, так что шахтерам было где развернуться. Ну а добытый концентрат требовалось перерабатывать, а готовый металл лучше всего не везти куда-то, а использовать на месте. Так что одна верфь и металлургический завод уже работали, и шла подготовка к развертыванию еще одной верфи и завода. Ну и не стоит забывать о наших попытках организовать здесь какой-никакой курорт. А что, на Тиане климат мягкий, солнце почти круглый год, моря и океаны, множество островов, отсутствие крупных хищников на суше и на море. Все буквально кричит о самых различных видах отдыха, Хоть на пляжах, хоть на уединенных островах, да мало ли как люди вздумают отдыхать. Вот и готовились к его организации. Пока не по всей планете, а создали несколько курортов и фирм, которые и займутся обслуживанием гостей. А что, отдых дело такое, главное начать, а потом, если все получится удачно, люди и сами потянутся. Со временем сестрички из заброшенного уголка превратятся в статусное место для отдыха. Так что дремать нам было некогда. Пришлось даже часть шахтерских кораблей перевести сюда и отправить исследовать и добывать руду на новых местах. Самому пришлось остаться на планете, дела и тут заворачивались такие, что маме горевать будет некогда. Глава 13. Мирными делами заниматься спокойнее и намного приятней, чем воевать. Но войну у нас никто не отменял, так что перерыв в боевых действиях оказался достаточно кратковременный. Хотя небольшую паузу в стрельбе трудно назвать мирной передышкой. Фактически, ее и не было. Корабли, вернувшись из рейда, прошли положенное техобслуживание, экипажи отдохнули на планетах, и колесо войны завертелось по новой. К сожалению, амарцы не отказались от идеи покарать мятежные миры и приступили к формированию нового карательного флота. Только вот место для этого выбрали другое. Но мы разведку не бросили, и даже наоборот. Пользуясь отработанной методикой, во многие системы внедрили стационарные посты наблюдения. На планеты и в штабы они, конечно, проникнуть не могли, но визуальное наблюдение за всем происходящим в пространстве вокруг вели. И кроме того, освоили новую для нас методику – входить и выходить в систему под прикрытием чужого корабля. По значению скорости, ускорению и направлению движения судна можно спрогнозировать, куда оно собирается прыгнуть. А зная массу и характеристики разгона, возможности двигателей, определить, сколько продлится прыжок. Правда, все это достаточно условно, но в критической ситуации может пригодиться. Так что во всяком случае, выход из контролируемой противником системы мы отработали и могли уходить оттуда в гипер, пользуясь невидимостью и прыгая одновременно со случайным кораблем. Потом выходили самостоятельно в промежуточной системе и отправлялись дальше по своим делам. Так что враг даже и не знал, что у него под носом крутился разведчик противника. С входом получалось значительно хуже, устроить синхронный вход оказалось значительно трудней, и вероятность обнаружения прыгающего параллельно корабля составляла 50%, или обнаружат, или нет. Но и такая разведка давала нам много информации, так что мы решили применить новую тактику на транспортных путях амарцев. На Земле во времена морского флота было такое понятие – крейсерская война, когда сильные и хорошо вооруженные, приспособленные к длительному автономному плаванию корабли самостоятельно действовали на вражеских коммуникациях. Правда, зачастую для подобных целей использовали и переделанные пассажирские суда, но суть дела от этого не меняется. Главная цель – нарушить движение на вражеских маршрутах. Но мы ставили перед собой задачу не только лишить покоя купцов, но и занимались уничтожением военных кораблей противника. Нас не интересовали трофеи, в том числе поврежденные и даже целые корабли. Это, конечно, представляло определенный интерес, но в первую очередь нашей задачей было сокращение численности флота противника. Казалось бы, сколько можно таким образом уничтожить вражеских кораблей? Однако наблюдения показали, а наши выводы подтвердила флотская разведка, что амарцы, несмотря на использование значительной части захваченного флота Галанти, начинают испытывать трудности с формированием достаточно крупных соединений. Хотя, если быть честным перед самим собой, мы искали новый карательный флот. Была надежда, что допрос пленных позволит найти место его формирования, но, как выяснилось позже, не судьба. Повторить еще раз налет нам не удалось, если быть точным, мы так и не узнали, где формируется этот флот, но зато славно порезвились на коммуникации хамарцев. Итогом подобной операции стало резкое сокращение грузоперевозок в этом секторе, что в конце концов подвигло имперцев на ускоренное формирование карательной экспедиции. Да, надо отметить, что еще одним фактором, заставившим нас вести охоту за вражескими кораблями, были поиски тех самых неведомых нам сигналов. Такие сигналы, как правило, фиксировались во время столкновения с крупными отрядами амарцев, и коллекция этих непонятных посланий от никого к никому у Пита постоянно росла. Он сумел заинтересовать какие-то светила из научной элиты королевства нашей идеей о внешнем управлении рабской сеткой, так что теперь к этой проблеме подключился один из центральных институтов, и всем им нужны были новые сигналы, и ради них тоже наши корабли постоянно атаковали имперцев, Как говорится, все во имя науки. Вот такие мы бескорыстные борцы за идею. Так что карательному флоту пришлось проявить себя, выйдя из тени и собираясь объяснить неразумным варварам, что не стоит кусать руку, надевающую на тебя рабский ошейник. Хотя по своим возможностям соединение значительно уступало тем армадам, что раньше приходили в гости на Фират. Видимо, наши усилия не пропали даром, а марцам пришлось часть кораблей отправить сопровождать свои караваны. Но тем не менее, даже такого противника мы уважали, пытались просчитать его курсы и искали подходящее место для засады. И после того, как наша разведка сумела определить маршрут движения флота, за организацией засады дело не стало. Надо сказать, что амарцы сделали выводы из преподанных им уроков. Правда, ученики они оказались хоть и старательные, но несколько туповатые. Порядок движения противника был таким. Перед флотом шла дальняя разведка. Как правило, это 2-3 фрегата или эсминца. Они предварительно осматривали систему и потом отправлялись обратно с отчетом для командования. Затем через некоторое время, опережая флот на 3-5 систем, появлялась разведывательная эскадра, состоящая из 80 эсминцев и легких крейсеров. Эти уже тщательно осматривали систему в поисках затаившихся вражеских кораблей и оставались на месте до подхода основных сил. И третья группа кораблей, можно сказать, передовой дозор, появлялась непосредственно перед прибытием в систему авангарда. Однако и наша тактика не осталась неизменной. Система, которую осматривала дальняя разведка, к этому моменту уже была нами подготовлена к визиту гостей, в ней стояли зонды, и прятался разведчик. После ухода дальней разведки в системе появлялись наши крейсера, устанавливали и маскировали ракетные кассеты и уходили. Система была подготовлена к приему гостей. Непосредственно перед прибытием передового дозора замаскированные кассеты уничтожали все вражеские корабли, штатная ПРО не могла справиться с залпами такой плотности, а затем систему занимали наши крейсера, маскировались и ждали прибытия гостей. Так же все произошло и в этот раз. Наши корабли были уже на своих позициях, кассеты скинуты и размещены должным образом, обеспечивая нужную плотность залпа. Все ждали только главного героя предстоящего действия, карательный флот. Как и раньше, первым шел авангард. Отряд небольшой, где-то 30 с лишним линейников и несколько линкоров, поддержанных 5 крейсерами ПРО. Вот это уже была достойная цель. Как только стало ясно, что пошел сам флот, а не вспомогательные корабли, прозвучала команда «Огонь». Первыми отстрелялись 20 гиперракет, и на месте 20 вражеских кораблей расцвели космические цветы, горящие, пока вокруг есть кислород, остатки кораблей, выбросы воды и воздуха. А если задуматься, то каждый такой цветочек – украшение на могилке погибших людей. Следующими шли ракеты с кассет, учитывая потери, да и невозможность организации вошедшими в систему силами амарцев эффективной ПРО, отсутствие порядка непосредственно после выхода кораблей из гипера и шок от случившегося, можно сказать, что результативность этого залпа была стопроцентная. Корабли могли воспользоваться только средствами штатной ПРО, а этого было явно недостаточно для противодействия той стае пираний, которая почуяла кровь и бросилась рвать добычу. Прикрытие ракетами РЭБ было минимальным, но его хватало, чтобы эскины сошли с ума и стали терять цели в той белой вьюге, заполнившей все экраны или хороводе ложных отметок от несуществующих кораблей. Но нам надо было спешить, и поэтому выбирался самый эффективный из представившихся вариантов уничтожения противника. И в том поднявшемся хаосе лучше всех разобрались наши эскины. Ведомые ими ракеты находили цели и поражали их в самые уязвимые места. Свою лепту в происходящее вносили артиллерийские крейсера. С размеренностью хорошего метронома они отправляли свои весомые подарки амарцам. Как говорится, для дружка и сережку из ушка. И да, времени у нас было не слишком много. Нам требовалось справиться с авангардом до подхода основных сил. И мы успели уничтожить авангард и подготовиться к встрече новых гостей. В этот раз праздничную пляску начали ракеты, запущенные с кассет. Залп был полновесный, и без всяких упрощений, шла стандартная управляемая волна душек, плотно прикрытых ракетами РЭП. Правда, запуск ракет с кассет был усилен залпом спусковых установок крейсеров. Они стреляли монашками так, что эскины могли еще и выбирать, кому вручить свой подарок. А все это поддерживали артиллерийские крейсера, перенесшие огонь своих далеко не слабых пушек на новых гостей. Тут надо несколько слов сказать о построении, занятым нашими кораблями. Они располагались широко и свободно, оставляя между собой и впереди много места для размещения кассет. Выше и ниже кассет размещались боты мобильной ПРО. Кто его знает, как дальше пойдет вечеринка, так что не помешает иметь и какой-никакой запасной вариант. Ну а выше и ниже мобильной ПРО заняли позиции артиллерийские крейсера. Такое эшелонированное построение позволяло вести стрельбу каждому крейсеру, не мешая другим. Таким образом были выстроены все наши три эскадры. Да, на защите сестричек остались только мониторы и стационарные ракетные батареи. В общем, это был рискованный план – встретить имперцев всеми силами на марше и попытаться с ними разобраться по отдельности, пока они не приняли боевое построение и не соединили свои разрозненные силы. И у нас получилось. Правда, когда начали выходить корабли арьергарда, остались еще целыми какие-то корабли из предыдущей волны, но это уже не играло никакой роли. Да и сами оставшиеся целыми вражеские суда не представляли прежней угрозы. Выполнить свою задачу по уничтожению сестричек они не могли. Но тем не менее, дело надо доводить до конца. И последовал очередной полновесный залп с кассеты всех бортов трех эскадр. Так что уцелеть в той мешанине ракет, снарядов и шершней, отправившихся добивать карателей, было невозможно. Да, стоит сказать, что наша коллекция непонятных сигналов во время этого сражения значительно пополнилась. Эпилог. Петра, у нас все получилось. Радостный крик Пита мог бы поднять и мертвого. Все оказалось, как мы и предполагали, эти непонятные сигналы управляют сеткой извне. Мы их сумели расшифровать и теперь можем сами управлять всеми этими имперцами. Что, уже попробовали? Конечно, и у нас все получилось. А это значит, что война закончилась. Мы можем отдать приказ, и амарцы сложат оружие, не совсем так, но близко к истине. Значит, мы победили, и теперь у нас впереди мирная и счастливая жизнь. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.